но и в мошенничестве с государственными заказами, когда она незаконно завысила смету расходов на производство подлодок класса «Лос-Анджелес» на целый миллиард долларов. Кроме того, было установлено, что корпорация передала, как пишет журнал Newsweek, подарок на $1000 небезызвестному адмиралу Риковеру для посредничества в военных кругах. В поле зрения скандала, как указывается в печати, оказались и правительственные лица, в частности, бывший министр юстиции. Как указал New York Times, на Миза вышел лоббист General Dynamics Эдвард Лефевр, который просил содействия в интересах реализации проекта производства крылатых ракет. Одновременно и другие влиятельные лоббисты могущественной корпорации повели атаки в Конгрессе, пытаясь замять скандал и склонить законодателей к содействию дальнейшему размещению военных заказов и продаже союзникам по НАТО современных истребителей F-16. В обязанности Конгресса входит следить и оберегать страну от подобных скандалов, изучать на специальных заседаниях эти процессы и выносить соответствующие суждения о нарушении государственных законов. Многочисленные разбирательства, или, как говорят в Америке, слушания в различных комитетах Конгресса – традиционная практика. Слушание затрагивает как большие, так и менее масштабные факты нарушения законоположений государственной этики. Слушание, безусловно, полезный институт в системе высшего законодательного органа страны, хотя не всегда ему удается восстановить принципы справедливости и добиться осуждения виновных. Как-то я присутствовал на заседании слушания одной из комиссий Конгресса. Это была любопытная сцена. В зал заседаний двое сопровождающих ввели человека, крепко держа его под руки. На голове мужчины был черный островерхий колпак, напоминающий одеяние куклукс-клановца. Лицо было скрыто от публики маской, и лишь прорези для глаз белели в свете Юпитеров. Кинохроникеры снимали впустую. Личность осталась нераскрытой в прямом и переносном смысле. Но газетные репортеры поспешно стенографировали его показания. Для них свидетельство человека в маске оказалось живой сенсацией. Подкомиссия Палаты представителей по энергетике и торговле проводила слушание, расследующее преступления международных гангстерских кругов, наводняющих американские и другие рынки так называемыми фальшивыми товарами, произведенными за пределами Америки, но отмеченными клеймом «сделано в США». Человек, которого ввели в зал, свидетельствовал, давал показания, разоблачал незаконные операции, а маска на нем и его инкогнито были как бы гарантией безопасности от возможной мести со стороны гангстерских кругов. Мафия, которую он разоблачил, не простила бы ему, узнав его имя. Она настигла бы его впоследствии, где бы он ни находился, и предрешила судьбу осведомителя. Зал заседаний походил на зал таможенного досмотра. Перед галереей, где находились члены подкомиссии, на огромных столах были разложены различные предметы: медицинское оборудование, запасные части к автомобилям, солнцезащитные очки, детские игрушки, мужские джинсы. Они лежали парами. Под одними значилось слово «genuine» — подлинные, под другими «fake» — подделка. Эксперты внимательно рассматривали их, изучали, сравнивали и вынесли заключение. Различий между выставленными предметами найти почти невозможно. Не могли они отличить, какие поддельные, а какие реальные кредитные карточки American Express, по которым в любой части Соединенных Штатов можно получить товар, оцениваемый многозначными цифрами. Это и были фейки, те фальшивые товары, которые заставили подкомиссию Палаты представителей провести слушание и подчеркнуть на нем опасность проблемы, с которой столкнулся американский внутренний рынок.